и тем же приглушенным голосом, от которого бренчали кастрюли на кухонном шкафу, продолжала. «Говорит, будет 5 бронированных вагонов. В одном рубли, в другом трешки, в третьем пятерки, в четвертом десятки, а потом 25 и больше. Тихо!» — зашипел я на Барбариса, потянувшегося к приемнику. «А куда их повезут, Марусь?» — спросил тетя Клавдия. «Сжигать повезут, Кланюшка. Бумажки старые. Новые точно такие же напечатали, а старые сожгут. А мужики говорят, все одно мятая бумажка или свежая любую отоварит, и мой хлюст козырей с ними туда же». «О, и лихие мужики!» — простонал тетя Клавдия. «И когда ж они хотят?» «Не знаю, Кланюшка, не знаю. И кто у них заводил, тоже не знаю. А мой, слышь, после от меня за границу утягивает. В Америку, в Саудовскую, какую-то Аравию, к Пиночету, в штурмовики. Тебя? Да не меня, Кланька, сам туда пойдет. Я ж ее знаю. За бутылку родину продаст. Изверг, враг народа, морда каторжная». «Слышал?» — толкнул я Барбариса. Постскриптум. «Дорогой читатель, сразу очень хочу оговорить условия нашего взаимного диалога. Художественное произведение отличается от нехудожественного тем, что в нем есть подтекст, потому что в нехудожественном нет. У меня тоже есть подтекст, но не везде. Где есть, я буду обозначать его галочками или крестиками, или нет. Лучше в конце его буду писать сам, ведь могут неправильно понять и не напечатать, а могут оштрафовать или вообще посадить в психбольницу. Хотя и не за что, а я еще молодой». Глава 3. Как мы были у Карасева? «Пошли к Кобелевым в Автяй», — предложил мне Барбарис, когда мы вышли на крыльцо. «Они ишь Юпитер купили». «Да ну их твои мотоциклы!» — хмуро отозвался я. «Пошли тогда к бане», — не обидевшись, снова предложил Барбарис. «Сегодня женский день. Позырим». «Дурак, что ли?» — спросил я. «Там же окна закрасили». «Слушай, Барбарис, чего? Пошли в тупики к дяде Карасеву, а? Он же у Кольки Меркина собутыльник. Мы его подпоим и узнаем про ограбление денежного поезда». «А что делать будем потом?» Я подумал. «Ну, посмотрим, как будут грабить». «А чем подпоим Карасева?» «Возьмем ведро картошки из вашего погреба, а у него аппарат моментальной перегонки. Он сам и подпоится». «Ну, ладно», — заколебался бы Борис. «А почему нашу картошку, а не вашу?» «Самое лучшее в таких случаях — пнуть ему хорошенько». «Дождёшься ты меня, Вовтяй», — проворчал, удаляясь к погребу Барбарис. Спустя 5 минут он вернулся. В ведре лежала холодная черная картошка. «Годится», — одобрил я, и мы пошагали к станции. «Вот уедет Кольк Меркин за границу», — через некоторое время заговорил Барбарис, — «и пойдет в штурмовики к Пиночету». «Да врет он все», — хмыкнул я, — «и не возьмут ее туда вовсе. Там карате надо знать». «Так он знает», — возразил Барбарис. «Когда его в марте брать Криворотов побить хотели, помнишь, как он их ногами отпинал? Это все фигня, потому что у настоящих каратистов есть разные пояса. Ну, черный там, белый, красный, а у Мерки ничего нет, даже галстука купит». «Нет», — решил я, — «он, наверное, пойдет работать на радиостанцию «Свобода». Помнишь, как он критиковать любит?» И я представил, как у нас на сортировке зимними ночами слушают по радио далекий изменившийся голос Кольки Меркина, пробивающийся через свист, и Пугачеву. «Тогда он все про все расскажет», — рассудительно заметил Барбарис. «И про инженера Поранина, и что тетка Рыбец из столовки свиньям ворует, и что дядя Дмитрий Карасев космический шпион и самогонщик, и про танки на железной дороге. А если будет война, на нас бомбу сразу и шандарахнут».